«Искусство быть заложником» о Борисе Пастернаке. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 114 за 2007 год. Что сказал о поэтах сам эталонный поэт из них, из всех? Небожитель, архангел, творец, избранник, гений, райская птица. Борис Пастернак, умевший находить наслаждение даже в мученичестве, даже в смерти. Все гедонисты, эпикурейцы и киники умерли бы от зависти, если бы узрели и прочитали эти слова Бориса Леонидовича. Это позднее стихотворение «Ночь», 1956 год. Прожито почти все до старости. Пастернаку остается 4 года. Он достиг предела мудрости, но состариться не успел. Мудрость его пастернаковской осени, спелой, прекрасной, сочной, теплой, но с ночным холодком вечности. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с Фавора, и осень, ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. Или лес разбрасывает, как насмешник, этот шум на обрывистый склон, где сгоревший на солнце орешник словно жаром костра опален. Вот тогда он и написал «В ночи». «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену». Принято считать, что заложники только страдают, а уж заложники советской власти и подавно. Пастернаку, родившемуся в 1890 году и умершему в 1960, поневоле пришлось стать советским поэтом, хотя к его дивным, божественным стихам советскость абсолютно не пристала. Никакой Иисус Христос не ведет у него на экскурсию по чужим квартирам и этажам, вооруженных маузерами и ножичками, 12 погромщиков. Но жить с волками пришлось. Ему почти удалось не выть по-волчьи, только в 30-е годы чуточку подвыл. А дальше Борис Леонидович просто и молча делал вид, что он из их стаи. Соловей должен был примазаться к волкам, хотя Пастернак бывало с ними скандалил. До поры до времени это устраивало волков. Они долго держали на показ попутчиков, а когда перестало устраивать, они соловья загрызли. В самую оттепель загрызли в 1959 году за добытую для СССР Нобелевскую премию, за что они должны были Пастернаку ноги целовать. От дедушки и от бабушки он ушел, и от волка, и от лисы, от Сталина, от Берии, от рапа, лефа, пролет культа, а уйти не удалось от Колобка, от Хрущева, от Суслова, от Ставского, от Павленко, от жалких эпигонов диктатора. черные властелины, Сталин и Николай I могли заигрывать с Пушкиным, Булгаковым, Пастернаком. Торжествующая же серость просто наступала ногой и на Пастернака, и на Бродского. Две наших Нобелевки уплыли на сторону. От одной пришлось отказаться, а другую вручили уже американскому поэту, которого СССР сослал и выгнал. Но Бродского хоть не прикончили, а Пастернак не должен был умереть так рано. Его добьют 14 марта 1959 года. Допросами в генпрокуратуре, угрозой высылки, облавной травли. А ведь загонщикам смерть в конце 50-х уже не грозила. Могли бы и помолчать. Рак легкого наступает зачастую от нервного стресса. Так как же ему, свидетелю тьмы и позора 20-х, 30-х, 40-х, удалось сохранять вкус к жизни и радость бытия, гармонию и хорошее настроение? Из большой шестерки великих русских поэтов радоваться умел только он. Радоваться после 1917 года, когда другие коллеги по вершине Парнаса только страдали и мучились. Ахматова, Цветаева, Блок, Мандельштам — вообще открытая рана, творчество как боль. А как же жить с волками и остаться поэтом? Гумилев, например, заставил себя убить, а Пастернак хотел и умел жить. Его секрет страшно прост, но до сих пор не разгадан. Мандельштам, столько писавший и познавший эту проблему до конца, об Элладе и Риме, был постоянно несчастен и горек, как подобает русскому интеллигенту. А столько писавший о Христе и христианстве Пастернак был поздним воплощением дохристианской Эллады. Эллины умирали с улыбкой, жили с улыбкой. Их солнечный аполлоновский мир не знал ни рефлексии, ни нытья. Пастернак был прекрасен и однозначен, как белый сверкающий Парфенон на вершине Акрополя. Это уловил и Блок. Сам он был в стихах достаточно печален, но для Пастернака, вернее, для понимания его необъяснимой жизнерадостности, у него есть такое стихотворение. Если кому-то оно и относится, то именно к Борису Леонидовичу, называвшего жизнь своей сестрой, а смерть взявшего едва ли не в супруги. Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Как это подходит к Блоковскому? О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебеси и томление рабьих трудов. Да, Пастернак подписался бы под блоковским финалом, в который не вышел автор, но вышел он сам. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя. За мученья, за гибель, я знаю, все равно принимаю тебя. Гении бывают разные, есть и злые, и угрюмые, и мрачные. Пастернак был улыбчивым, радостным, веселым и светлым гением. К творчеству своему он относился религиозно, как к миссии, и это тоже было от Эллады. Дар Аполлона, талант, требовал воплощения и прилежания, ведь надо же было выполнить волю богов. Божественный ретранслятор, вместилище бога — это определение поэта, данное Платоном, тоже Эллада. Самое необыкновенное мироощущение и самое необыкновенное происхождение. Род Пастернаков шел от средневекового испанского теолога Исаака Абарбанеля, знаменитого на всю страну. Умер он в 1508 году. Ему наследовал сын, врач Иуда, и мастерство его было таково, что когда из Испании изгоняли евреев, его умоляли остаться. Но он в обиде на реконкисту уехал в Италию и там прославился как химик, целитель и фармацевт Леон Эбрео. Леон – еврей, хотя он и принял крещение. А отец поэта, Исаак Иосифович, был сыном набожного владельца гостиницы из Одессы. Как он стал Леонидом! В детстве у ребенка был круп, он задыхался от кашля. Отец бросил на пол фарфоровый горшок. Мальчик испугался и кашлять перестал. Выжившего сына надо было переименовать, чтобы отвадить болезнь. Старинные еврейские обычаи. Леонид Осипович был очень талантливым иллюстратором. Толстой увидел его работы и другого художника для своих произведений иметь уже не захотел. Лев Николаевич очень любил своего иллюстратора и познакомил его с Рильке. Великие имена, великие гости склонялись над колыбелью маленького Бориса. Мать ребенка была тоже уникальна. Розалия Исидоровна Кауфман – любимый в Одессе вундеркинд, музыкантша, пианистка, лучшая в России исполнительница. Музы дежурили у колыбели, и уж, конечно, два одессита должны были породить очень жизнерадостное дитя. Отец – академик живописи, мать – профессор музыки. В 1894 году Леониду Осиповичу предлагают профессуру в училище живописи, ваяния и зодчества. Попечитель – великий князь Сергей Александрович, муж великой княгини Елизаветы, христианская подвижницы, сестры императрицы. Ее ждала страшная смерть от руки большевиков, а Сергея Александровича разорвет на куски бомба Ивана Каляева. Он соглашается окно предупреждает: креститься он не пойдет. Это условие принято не будет. Родители Пастернака были люди Ветхого Завета, настаивавшие на своем еврействе. Борис же свое еврейство всегда отрицал. Оно ему было неинтересно. Русская няня водила его в церковь. Священник благословил мальчика и окропил его святой водой. Пастернак воспринял это как крещение. Потом он вырос и перестал ходить в храм. У него будет свой храм русской литературы. Он не практиковал, но верил. Он был вольнодумцем, но ревностным христианином. Самые глубокие и проникновенные стихи о христианстве принадлежат ему. Поколение 50-х и уж, конечно, последующих десятилетий выросло на них, и не мыслить себе без этих стихов ни звуков органа, ни колокольного звона, ни крестного хода. Пастернак мечтал воспитать народ. Он, как почти любой интеллигент начала XX века, перед ним преклонялся. Но понять его смогла только интеллигенция. Пастернак прозрачен, но не прост, как, впрочем, все российские поэты. Демократизм не сделал доступнее ни Блока, ни Цветаеву, ни Пастернака. Семья поэта была доброй, нервной, многодетной, шестеро детей, и восторженной еврейской семьей, и немного мистической. Когда дети болели, Розалия Исидоровна поклялась 12 лет не концертировать, если они выздоровеют, и слово сдержала. Как все интеллигентские дети, Боря читал и писал чуть ли не с пеленок, в том числе и стихи. Но он не любил экзерсисы. Он ценил потом только качественную свою работу. А в 1910 году христианин Пастернак впервые столкнется со своим еврейством. Его ткнут в него, как утенка. Националистическая, фундаменталистская империя стригла всех под одну гребенку, в том числе и гениев. Мальчика не приняли в 5-ю московскую гимназию. Надо было соблюдать процентную норму. На Пастернака не хватило квоты. Порешили на том, что блестяще сдавший экзамены отрок будет год готовиться дома, а потом пойдет сразу во второй класс, потому что освободится одно место из квоты. Так все и произошло. В старших классах начинается его переписка с петербургской кузиной Ольгой Фрейденберг, лучшей его собеседницей за всю жизнь, понимавшей и его, и его творчество, девушкой очень некрасивой, строгой, но умной и образованной. Борис увлечется музыкой, композицией и добьется восторженного отзыва самого Скрябина, несмотря на отсутствие абсолютного слуха. Но он не захочет продолжать. Зачем становиться вторым Скрябиным, когда нужно стать единственным Пастернаком.